Хорошо хоть, нас за то, что пары пропускаем, ругать не будут. И даже более того, нам обещали бонусы за помощь. Работы проверяли тоже мы. Нам выдали правильные ответы, по которым и сверялись. Это относилось к первой части, которая была типовой. Вторая часть, где задания творческие и требующие развернутого ответа, проверяли тоже мы, но выносили лишь рекомендуемую оценку, а не окончательный вердикт. Как сказала Екатерина, потом этими работами займутся преподаватели. Наш же штаб упрощает им жизнь. Так прошел первый день, за ним второй, а потом и остальные. Когда олимпиадники закончили, мы еще и к середине не подошли, что не помешало нам получить приглашение на выступление князя. «Необычно как», — поделилась Маша. «Что именно?» — глянул я на нее. «Стояли мы за сценой. Приглашение — это сидеть не в зале, а помогать с организацией. И если кому-то кажется, что выступление князя — это просто, то он сильно ошибается. Мероприятие требовало согласования тысячи вещей, так что пока не началось, мы носились то с одним поручением, то с другим. Но у любой истории есть финал. Закончилась и наша беготня. Князь должен был явиться минут через 5. «Стоять по эту сторону. Я помню, как сидела на их месте», — кивнула девушка на школьников, которые уже собрались и расселись по своим местам. «А, ты про это? Да, необычно. Чувство ностальгии. Скорее ощущение, как скоротечно время». Скосив еще раз взгляд на девушку, постарался представить, что у нее на душе происходит, но не особо в этом преуспел. Тем временем, пока мы болтали, на сцену вышла Ольга Владимировна вместе с дочерью. «Спасибо, что собрались здесь все». Пока женщина говорила вступительную речь и готовила людей к появлению князя, я пытался уловить какое-то странное чувство. Что-то цепляло меня на периферии сознания, что-то неуловимое, словно я стою на льду, который покрывает глубокое озеро. Лед тонкий, вот-вот треснет, но никто об этом еще не знает. Ольга что-то говорила, но я ее не слушал. Проснулся еще один из семейных даров. Дальнозоркость. Я выхватывал отдельные лица школьников, преподавателей, всех тех, кто здесь собрался. Видел, с какими выражениями лиц они сидят в креслах. Помещение, где может поместиться больше 700 человек, внушало уважение своими просторами. Так просто всех людей не оглядишь. В сторону Ольги Владимировны светили прожекторы, и, находясь за сценой, я не видел многие детали, поэтому упустил момент. Думая о том, что меня беспокоит, я просчитывал разные варианты развития событий. Самый очевидный – попытка как-то испортить мероприятие. В худшем случае нападут на князя, в еще более худшем случае – на детей. Но я не ожидал того, что раздастся выстрел. Ольгу снесло со сцены, откинуло назад, разворотив ей грудную клетку. Тело среагировало раньше, чем мозг полностью осознал случившееся. Я бросился вперед, сшиб Екатерину и накрыл ее собой. Упали мы так, что я оказался между стрелком и двумя женщинами. Вторая пуля врезалась мне в спину, но не пробила насквозь, а всего лишь оставила синяк. Сработала защита, которую всегда с собой носил. Еще несколько секунд сохранялась гробовая тишина. Потом кто-то закричал. Раздался визг. Паника вспыхнула моментально. Школьники орали, преподаватели им вторили. Набежала охрана. Оттащила меня. И... Ну да, этого стоило ожидать. Меня положили мордой в пол и прижали оружие к голове. Да уж, поиграл в героя.